свиньей и остался. Но веди себя смирно, по-человечески. Юхно восторженно глянул зачем-то вверх, выкинул палец. «Так это замечательно толкуете! Эдакий тихановский златоуст!» «Не обижайтесь, но такого примитивно точного толкования я еще не слыхал». И прыснул, довольный собой. «Но я не понимаю, какое отношение имеет этот разговор к нашей вечеринке», — сказал Бабосов. «Кажется, мы собрались сюда сегодня вовсе не за тем, чтобы Евангелие читать». «Некоторые отношения имеет». Кузьмин мельком глянул на Варю и снова хмуро уставился к себе в тарелку. «Мы, мужики, народ компанейский, нам лишь бы до рюмок дотянуться. А там, что день, что ночь, нам все равно. А женщины устойчивее. Они и порядок соблюдают лучше, и к жизни относятся строже. И ждут они большего, и надеются на лучшее. Через них мы связаны не только с семьей, но и с традициями, с религией, стариной, историей. Вот и сегодня пришел я сюда, увидел Варю в белом платье, как она хлопотала по дому, как стол накрывала, как смотрела на всех с затаенным ожиданием такой радости. Вот, мол, оно придет сейчас. Настанет озарение, и все вы ахнете. У девочек бывает такое выражение перед причастием. А мы ее чем причастили? Иван Степанович! Да вы что? — крикнула Анюта. Что вы делаете? Поглядите на Варю. Ничего, это ничего, — всхлипывала Варя, утирая платочком глаза. Это пройдет. Я, должно быть, утомилась, мало спала. Нет-нет, это от того, что мало выпила, — крикнул Герасимов. Мы сейчас, пожалуй, повторим по полной. Вы же голову, Варя! А я говорю, выше бокалы. Бабосов! Горько! Вам горько, а мне солоно. Бабосов, не увиливай. Горько! Меж тем смеркалось. Успенский вдруг поднялся из-за стола. Сейчас свечи принесу. «Сиди. Я, пожалуй, быстрее тебя сбегаю», — сказала Мария. Она сидела с краю возле Вари, встала и быстро ушла в дом. «Они там, в буфете! В нижнем ящике!» — крикнул в раскрытую дверь Успенский. Но Мария не появлялась. Из дома долго доносилось хлопанье дверок и скрип выдвигаемых ящиков. «Уверенно рвет ящики», — сказал Саша, усмехаясь. «Как свои», — добавил Герасимов. «Кабы стекла не побило, пойду посвечу ей». Успенский встал и погремел спичками. «Смотрите, не столкнитесь там ненароком в потемках-то. Берегите лбы и губы». Мария стояла возле буфета. Все дверцы были открыты. Все ящики выдвинуты. «Где ж твои свечи?» «Сейчас покажу». Он подошел к комоду, выдвинул верхний ящик и достал пачку свечей. «Это ты называешь буфетом?» — насмешливо спросила, указывая на комод. «Глупая!» — он поцеловал ее. «Мне нужно с тобой поговорить. Ступай, зажги свечи и выходи в сад. Я подожду тебя». Мария вынесла бронзовый подсвечник с тремя стеариновыми свечками. «Да будет свет, да сгинет тьма! Да здравствует солнце! Да здравствует разум! Да здравствуют жены!» «Нет, братцы, надо что-нибудь одно. Либо разум, либо жены. Жены хороши только чужие. И разум! Мария незаметно вышла в сени, оттуда в сад. Успенский поджидал ее на скамейке,